Затмение солнца. Я забрался на чердак нового четырехэтажного дома общества квартиры владельцев по Пироговской улице номер 3, куда мы недавно переехали, а затем вылез через люк на крышу, лег там на розовую горячую черепицу и стал дожидаться начала солнечного затмения. Пространство вокруг меня было ограничено черепицей, однообразно повторяющийся рисунок плиток, в желобках которых уже чуть заметно серела летняя пыль, принесенная сюда с французского бульвара, где кроме извозчиков и экипажей довольно часто пробегали автомобили, оставляя за собой облака синего бензинового чада, с громом и звоном мчался электрический трамвай. Это было через некоторое время после начала Первой мировой войны и всеобщей мобилизации, когда в нашем городе все успокоилось, и бабушка мамина мама, которая так весело проводила у нас лето, играя на пианино вальс Джульетты или марш Фауста, вдруг спешно уехала обратно к себе в Екатеринослав, опасаясь, как бы турецкий флот не стал обстреливать Одессу. И в мире воцарилась знойная августовская тишина, такая глубокая и такая зловещая, и такая чреватая. Отсюда с крыши я ничего не видел, ни бульвара, ни моря, хотя знал, что оно где-то скрытно синеет за дачными садами. Я знал, что дальше тянутся обрывы, белый маяк и поля поспевающей кукурузы с метелками сухих соцветий и с зелеными наливающимися качанчиками, а за ними чужие страны, и где-то там идущая война, существование которой мне как-то не верилось. Вокруг себя я видел только ограниченное пространство серо-розовой черепицы, ее склоны, обесцвеченные зноем неба и послеполуденное солнце, на которое больно было смотреть невооруженным глазом. Я смотрел на солнце сквозь густо закопченное стекло и видел сквозь дымчатую серо-коричневую поверхность ярко-белый блестящий кружочек солнца. Странно, что солнце казалось таким маленьким. Кружочек солнца был такой четкий, точный, вечный, что не верилось в возможность его затмения, тем более предсказанного заранее за сотни лет вперед. Между тем я отлично понимал, что где-то в мировом пространстве уже несется черный конус холодной лунной тени, и где-то он уже коснулся земного шара и приближается ко мне. Я знал, что внизу, во дворе, уже неподвижно стоят люди, приложив глазам закопченные стеклышки. Весь город был наполнен людьми с черными стеклышками у глаз, как бы слепыми. Но я был один, ограниченный пространством черепичной крыши со столбами розовых кирпичных труб. В природе наступила тишина, обычно предшествующее солнечному затмению. Все же я не верил в то, что наступит затмение. Белый, как бы магниевый кружок солнца был по-прежнему безукоризненно геометричен, четок и недосягаем. Я не отрывал глаз от закопченного стекла, повернутого к солнцу своей бархатисто-черной с коричневыми подпаленными поверхностью. Это был старый неудавшийся фотографический негатив, закопченный на свечке. На нем еще можно было заметить какие-то неудавшиеся фигуры людей, очертания деревьев, скал, плоскодонок. Среди этого странного дымчатого мира отчужденно белел резкий кружок солнца. И вдруг я заметил на его краю сначала какую-то неровность, нарушившую геометрическую законченность небесного тела, потом щербинку, постепенно превратившуюся в пробоину, черную, овальную, как бы сделанную компостерными щипцами. Потом ослепительно белый диск солнца превратился в полумесяц. Я почувствовал на своих волосах дуновение звездного холода. Тень луны промчалась по полям сражений. 1969-1972 годы. Переделкино. Конец книги. Октябрь 1972 года. Читал Владимир Сушков.